«Не было бы», — подтвердил О'Коннор. «Только желание спасти принца заставило вашего брата лететь по незнакомому маршруту. Спасибо, что пришли. Я хотел бы еще спросить вас кое о чем. Ваш брат не давал вам никаких поручений в Англию? Что вы имеете в виду? Какое-нибудь послание или пакет, который следовало бы здесь кому-нибудь вручить?» Она отрицательно покачала головой. «Но ведь он заходил к вам в отель?» «Он оставил записку, но там не было никаких поручений. Просто приглашение встретиться в клубе. Он, очевидно, тогда еще не знал, что ему придется лететь с принцем. Вы сохранили записку?» «Нет, я ее тут же порвала. Она была такая банальная». «Понимаю», — сказал О'Коннор. «Жаль». «Почему?» — спросила с удивлением миссис Садклифф. «Потому что там могло быть еще какое-нибудь сообщение, написанное симпатическими чернилами». «Симпатическими чернилами?» — воскликнула миссис Садклифф. «Но ведь они встречаются только в шпионских романах». «Не всегда так», — заметил О'Коннор. «Какая глупость! Уверена, что Боб никогда не стал бы пользоваться такими чернилами», — заявила миссис Садклифф. Слезы снова хлынули у нее из глаз. Она извинилась и сказала Дереку, что ей нужно принести из спальни другой носовой платок. О'Коннор вызвался это сделать за нее. Когда он вошел в соседнюю комнату, то столкнулся в дверях с незнакомым человеком. «Я электрик. Тут что-то было не в порядке с освещением». Дерек щелкнул выключателем. Свет горел нормально. «Наверное, мне дали не тот номер», — сказал электромонтер. Схватив сумку с инструментами, он выскочил в коридор. О'Коннор нахмурился. Взяв со стола сумочку с платками, он вернулся к миссис Садклифф и сразу же направился к телефонному аппарату. «Говорит номер 310. Вы присылали электромонтера?» «Нет?» «Ничего, ничего страшного». Он положил трубку и повернулся к миссис Садклифф. «С освещением все было в порядке. Электромонтера никто не присылал». Вернувшись через 3/4 часа в номер, Дженнифер воскликнула с удивлением. «Мама, что ты делаешь?» «Мы перекладываем вещи», — сердито сказала миссис Садклифф, представив молодому человеку Дженнифер. «Но почему вы заново складываете каждую вещь? Ведь все же было хорошо уложено». «Не приставай», — оборвала ее мать. «Есть предположение, что дядя Бог мог что-нибудь положить в наши чемоданы для отправки сюда. Тебе он ничего не давал? А мои вещи вы распаковывали?» «Мы укладывали все, как было», — ответил О'Коннор. «Не хотели бы чего-нибудь выпить?» Эти слова были адресованы явно уставшей миссис Садклифф. «Может, бренди с содовой?» «Не откажусь от чашки чая», — ответила та. О'Коннор сделал соответствующий заказ по телефону. Пока миссис Садклифф пила чай, он с необыкновенной ловкостью осматривал и упаковывал ее вещи. Его умение и аккуратность вызывали восхищение у женщины. «Ваша мать не зря вас хвалила», — сказала она, продолжая начатый еще до прихода дочери разговор. «О, я многое умею делать», — улыбнулся О'Коннор. Его мать давно умерла, а все полезные навыки он приобрел на службе полковника Пиквея. «Я просил бы вас соблюдать во всем осторожность», — сказал в заключение Дерек. «Вы долго собираетесь пробыть в Лондоне?» «Я ожидаю приезда мужа. Очевидно, мы отправимся домой уже завтра». «Это хорошо. На всякий случай запомните телефон. 999. Если случится что-нибудь неожиданное, немедленно сообщите». 999, подхватила Дженнифер. «Я обязательно позвоню». не глупи, — стала урезонивать ее мать. Выдержка из отчета местной газеты. Вчера в дом мистера Генри Садклифа пытался забраться с целью грабежа какой-то злоумышленник. Спальня миссис Садклифф была обыскана, а вещи все разбросаны. Семья в это время была в церкви. Прислуга готовила обед и ничего не слышала. Преступник был арестован полицией, когда пытался выбраться из дома. Выяснилось, что это безработный по имени Эндрю Белл. Его интересовали деньги. Что касается драгоценностей миссис Садклифф, то они хранятся в банке. «Надо сделать решетки на окна», — заявил мистер Садклифф, прочитав заметку во время обеда. «Не кажется ли тебе, дорогой, — прокомментировала его предложение миссис Садклифф, — что дело прежде всего в том, что прошло только 3 месяца, как я вернулась из-за границы? Что касается решеток, взломщики, по-моему, проникнут куда угодно». Взяв в руки газету, она добавила: «Как хорошо сказано, прислуга. Это Астары Эллис, которая напрочь глуха и едва волочит ноги, и ее слабоумной дочери, помогающей ей по воскресеньям». «Как же полиция узнала, что он ограбил дом?» — спросила Дженнифер. «Удивительно, что он ничего не взял», — перебила ее мать. «А ты в этом уверена?» — спросил муж. «Ты всегда была несколько легкомысленной». «Сразу утверждать трудно», — ответила не без раздражения миссис Садклифф. «Все вещи были разбросаны, ящики перевернуты. Теперь, мне кажется, я не могу припомнить, где мой лучший шарф». «Это был мой шарф, мама. Его сдуло ветром в Средиземном море. Я забыла тебе сказать об этом». «Сколько можно говорить, чтобы ты не брала вещи без моего разрешения?» «Можно взять еще немного пудинга?» — спросила Дженнифер, чтобы отвлечь мать от рассуждений на опасную для нее тему. «Ешь красиво. Помню, что школа в Медоубенке необычная». «Мне совсем не хочется туда», — призналась Дженнифер. «Кузина одной моей знакомой девочки говорит, что там ужасно. Все их разговоры лишь о том, как бы поизящнее выйти из машины или попасть на завтрак к королеве». «Тебе там понравится», — уверила ее мать. «Ты не знаешь, что такое Медоубенк. Мисс Вулстрет принимает к себе далеко не каждую девочку.